Владимир с дружиной догнали таки дерзкую чуть, но поздно. Немногим ранее перехватил проворную ваташку малый Хирт Свеев. Чудины, как и следовало ожидать, драться с матерыми викингами не стали. Побросали добычу, железные крицы, рабов, все, что потяжелее, и дали деру, унеся на спинах несколько дюжин меховых кип. Свеи тоже, как и следовало ожидать, в погоню не бросились. Легче зайца в лесу догнать, чем чудина на лыжах. Обрадованные нежданной поживой, разбили лагерь, разожгли костры и собрались отпраздновать удачу. Выставили, впрочем, пару дозорных. Хотя что это за дозорные, у которых в деснице кружка с пивом, в шуйце сочащийся жиром окорок, а в голове плененные хольмгарские девки? Гридни Владимира скрали этаких сторожей, как лиса домашнюю утку. Убивать не стали, ошеломили, спутали и сунули в кусты. Так что для храбрых викингов оказалось совершеннейшим сюрпризом, когда на их беспечный лагерь выбежали из березняка Владимирова гридни. Впрочем, свеи были воями бывалыми. Проворно похватали сброю и выстроились в боевой порядок. Не очень-то они и испугались. Пугливые в вики не ходят. А что часть воинов не успела вздеть брони, так и без брони можно славно биться. Ульфхеднаров и берсерков в Хирде не было, однако в хорошей драке любой викинг почти что берсерк. Владимир, оценив положение, переглянулся с Лундом и остановил своих людей. Добыча того не стоила, чтобы живот за нее класть. Однако честь необходимо было соблюсти. Потому новгородский князь еще раз переглянулся с Лундом, и тот понял без слов. Отмахал топором стылую березовую ветку и помахал ею в воздухе. Свеи поняли. Сплоченный строй разошелся, выпуская двоих. Владимир и Лунд скинули лыжи, мало ли как обернется, может, до драки дойдет, и двинулись навстречу. Свеи — переговорщики, один — зрелый муж, другой — помоложе, держались уверенно.